Мы вошли в подъезд, поднялись на свой этаж. Я хотела уже распрощаться с Карповым, уйти к себе, но он смотрел на меня пристально, с ожиданием. «Ну что еще?» — вздохнула я устало. «Не смотрите на меня так, не пытайтесь меня гипнотизировать. Вам все равно далеко до доктора. Костаки. Его фамилия Костаки. Он зарекомендовал себя знающим психиатром, автором собственной научной методики, прекрасно владеет гипнозом. Вы знаете, я заметила, испытала на себе», — сказала я это несколько раздраженным тоном, но тут же устыдилась своих слов и самой интонации. «Человек меня спас, вытащил из подземной психушки и вправе рассчитывать хотя бы на элементарную благодарность». А он отвел глаза и произнес тихо, но настойчиво: «Я хочу наконец узнать, кто вы такая и как оказались замешаны в этом деле». «Может быть, завтра? Я так устала, ничего не соображаю». «Лучше выяснить все прямо сейчас. Завтра может быть поздно». Я ничего не поняла, но тяжело вздохнула и впустила его в свою квартиру. «Проходите на кухню. Нужно выпить кофе. Без чашки крепкого кофе я сейчас же засну». На самом деле кофе мне нужен был для того, чтобы успокоиться. После того, как я продремала всю дорогу в машине, спать не хотелось, а хотелось включить компьютер и узнать, наконец, что все это значит. «От кофе я не откажусь», — согласился Карпов. «И...» — он помедлил. «Может быть, найдется у вас чем перекусить? С утра ничего не ел». «Ой, ну эти мужчины! Тут у человека жизнь рушится, а им лишь бы живот набить. Что бы ни случилось, а на столе должны быть вкусные и калорийные блюда». Это мамины слова. Тут я опомнилась. «Мама». «С мамой что-то не то, как, впрочем, и со мной». Я открыла дверцу холодильника. «Так, надо посмотреть. В морозилке должно мерзнуть что-нибудь съедобное. Пельмени и фрикадельки я с негодованием отложила в сторону. Еще не хватало полный ужин ему сервировать. А вот пирожки с повидлом сейчас разморозим». «Пирожки с повидлом подойдут?» — спросила я. «Лучше бы с мясом», — буркнул Карпов. «Лопай, что дают». Я посмотрела на него так выразительно, что он невольно отвел глаза. «Дело в том, — начала я, заправляя кофеварку, — что я сама знаю немногим больше вашего. Вы можете мне не верить, конечно». Он хотел что-то ответить, но я остановила его жестом. «Я-то знаю не больше вашего, но, кажется, у меня есть кое-что, что может дать ответы на некоторые ваши вопросы. И на мои тоже». Я предъявила ему брелок в виде бегемотика. Этот брелок никто не тронул, видимо, люди из клиники не обратили на него внимания. «Что это?» — поднял брови Карпов. «Это флешка». И я продемонстрировала, как бегемотик разделяется пополам, превращаясь в компьютерную флешку. Кофеварка заворчала, выдавая ароматный кофе. Я поставила на стол две чашки и тарелку с пирожками, вынутыми из микроволновки, после чего принесла из комнаты ноутбук. По дороге увидела себя в зеркале прихожей и ужаснулась. Поэтому пришлось задержаться, волосы пригладить, губы подкрасить. Честно говоря, лучше не стало. Я огорченно вздохнула. Пока я сокрушалась перед зеркалом, Карпов смолотил все пирожки и теперь смотрел на меня виновато. Я сделала вид, что ничего не заметила. Я включила компьютер. На флешке была единственная папка, та самая, которую я скачала с компьютера доктора Костаки. Папка, озаглавленная «Алла Савицкая». Карпов смотрел в монитор через мое плечо. Увидев название, он ахнул. Я невольно обернулась. «В чем дело?» «Простите, это имя. Вы знаете, кто это?» «Боюсь, что так меня зовут на самом деле. Но я об этом узнала совсем недавно». «Не может быть!» «Мне тоже трудно было поверить, да я и до сих пор не верю. Но вас-то почему это так удивило?» «Я расскажу. Только давайте сначала откроем документ». Файл открылся без проблем, и я сразу увидела женский портрет. Несмотря на синяки и ссадины, не узнать женщину было невозможно. Это была я. Под фотографией стояла дата — 10 сентября, примерно год назад, в тот самый день, когда, если верить газетной заметке, бизнесмен Савицкий с женой Аллой погибли в аварии. Ну, я-то точно не погибла. А дальше под фото шел убористый текст. 10 сентября — важнейшая дата, начало нового эксперимента. Мне наконец-то предоставили очень хороший материал. Молодая, физически здоровая женщина в результате аварии полностью потеряла память. Ее мозг превратился в чистую страницу, на которой я могу написать все, что захочу. Тем самым я докажу, что моя теория памяти справедлива, совершу переворот в науке. И я докажу, что память человека можно стереть и записать по новой то, что требуется. Это будет открытие века. Нобелевская премия — это самое малое, на что я могу рассчитывать. Ого! Доктор-то, оказывается, полон амбиций. Нобелевская премия. Ну надо же! 12 сентября. У подопытной женщины появляются обрывки прежних воспоминаний. Это мешает чистоте эксперимента. Я провел сеанс гипноза в сочетании с медикаментами, чтобы стереть ненужные воспоминания. Начал создавать из подопытного экземпляра новую личность. Придумал новое имя — Алина. Оно похоже на прежнее имя, ей будет легче к нему привыкнуть. Впервые я совершенно свободен в своих замыслах. Алла Савицкая по документам погибла в аварии вместе с мужем. Чужое тело, основательно обгоревшее, похоронили. Кто это был, не мое дело. Но Алла Савицкая жива, и она в моих руках. Для всех она мертва. Это замечательно. Для моего эксперимента — зеленый свет. Нет, да он просто маньяк какой-то. Я вспомнила неприятное чувство, словно кто-то хозяйничает в моей голове, как чужой голос звучит у меня в ушах. Нет, это невозможно. 15 сентября. Я сформировал для Алины детские воспоминания. Под гипнозом показал ей фильм, кадры из которого она теперь будет считать своими ранними воспоминаниями. Я вспомнила, как увидела этот фильм по телевизору и какой при этом испытала шок. Мерзавец! Он ставил на мне эксперименты, превратил меня в подопытного кролика. Я резко вскочила с места и отошла от компьютера, потому что мне захотелось его разбить. Хотя ноутбук уж точно ни в чем не виноват. Я сжала зубы и представила, как доктор в своей клинике идет по коридору, а я прячусь в нише возле двери в его кабинет. И в руке у меня тот самый огнетушитель, которым я недавно огрела одного из санитаров. И вот доктор Костаки входит в кабинет, а я влетаю за ним и с размаху опускаю огнетушитель на его гениальную голову. И плакала тогда его Нобелевская премия вместе с ним. Мне стало легче, тем более что Карпов нетерпеливо махнул рукой. «Давай скорее, надо же дочитать». 20 сентября. Продолжаю формирование новой личности. Дело идет довольно быстро. Алина оказалась очень удобным объектом с пластичной и податливой психикой. Надо же, он меня еще и похвалил. Я не только подопытный кролик, я еще удобный подопытный кролик. Умненький, благоразумненький, а главное, послушный. 23 сентября. У Алины снова проявляются фрагменты прежних воспоминаний. Что же это означает? Может быть, они не стерты, а только загнаны в подсознание? Это противоречит моей теории. Или нет? Кажется, я просто не до конца стер их первый раз. Провел повторный сеанс более тщательно. заменил сопутствующие медикаменты. На этот раз все должно получиться. 25 сентября. Все же я гений. У меня появилась блестящая мысль. Нужно внедрить в сознание Алины образ матери, с которой она будет общаться исключительно при помощи текстовых сообщений. При помощи этих сообщений я смогу держать ее сознание под контролем, при необходимости корректировать ее воспоминания. Ведь ранние воспоминания человека на 90% — это то, что ему рассказывали близкие. Очень интересная работа. Я постарался, создал образ совершенно живой, яркой женщины. Она красива, прекрасные волосы, нежная кожа, да и готовить любит. Дамочка полненькая. Идеал. Нет, все же я весьма и весьма неплох в своем деле. Господи, какой кошмар! Значит, моя мама — это не живой человек, а всего лишь фантом, порождение больного воображения. Ну, я об этом уже догадалась, но все же, когда читаешь своими глазами записи психически нездорового доктора, который считает себя гениальным, становится по-настоящему плохо. Это надо же! Создал он образ матери. Ничего оригинального. Готовить любит, так и полное. Волосы видел, небось, в какой-нибудь рекламе шампуня, а вот лицо так и не сумел придумать. И вообще, детство для меня из кинофильма спёр. Сам ничего придумать не в состоянии. Мыслит у Бога. Так, что там дальше? 30 сентября. Думаю, что формирование новой личности закончено. В память Алины загружено все, что я хотел. Теперь я приступаю к самой ответственной части эксперимента. Я выпущу ее в свободное плавание, в социум. У нее будет собственное жилье, работа. Она останется без мелочного контроля с моей стороны. Дальше нужно только постоянно вести наблюдение. Если при всем этом она достаточно долго сможет сохранять устойчивую личность, моя теория будет доказана. Человечество вступит в новую эпоху, и это моя заслуга. Моя теория — это не просто новый подход в психологии, это новый взгляд на мозг человека, это новая эра. Человек немногим сложнее, чем компьютер. Его память, а значит и его сознание, можно форматировать. Человеческое сознание можно будет трансплантировать, как почку или сердце. Это прямой путь к бессмертию памяти. Все многочисленные чинуши, которые закрыли мне доступ к научным исследованиям, будут посрамлены. По мере того, как я читала, в голове понемногу рассеивался туман, скрывавший до этого мое прошлое, словно с глаз спадала пелена. В памяти начали всплывать какие-то картины прошлой жизни, неясные, неопределенные, как постепенно проявляющиеся фотографии. Появлялись какие-то нечеткие красивые интерьеры, проносились незнакомые лица. Среди незнакомцев чаще остальных мелькал высокий мужчина с грубо вылепленным самоуверенным лицом. Неужели это мой муж? С другой стороны, кому же еще и быть-то? 5 октября. Вот и все. Я отпустил Алину в свободное плавание. Через клиента клиники нашел ей работу. Я решил, что оставить объект совсем без контроля нельзя. Нужно, чтобы кто-то следил за ней, сообщал мне обо всем, что с ней происходит. Поэтому я снял ей квартиру рядом со своим человеком, от которого буду получать еженедельные отчеты. Я оторвалась от монитора. Значит, у доктора Костаки есть свой человек в моем непосредственном окружении. Здесь, в этом доме. Мы с Карповым переглянулись. Он подумал о том же. Понятно, что это не он. Тогда он не стал бы добиваться от меня правды, постарался бы спустить дело на тормозах. И в первую очередь не стал бы вытаскивать меня из клиники. Вот именно, он бы срочно вызвал ко мне доктора, который заново перепрограммировал бы меня. Было же так один раз, когда я, как полная дура, сама приперлась к нему в кабинет. И что вышло? Доктор мигом меня загипнотизировал и привез домой, то есть в эту самую квартиру. Забыл, наверное, из какого фильма мне про детство воспоминания втюхал. Заменил на другое кино. Море, прибой, крабы по песку бегают. Ненавижу. Но тогда кто же у нас в доме предатель? Докторский шпион. Что же произошло? Карпов дотронулся до моего плеча. Что с вами случилось в последние дни? Сначала я нашел вас на полу. Потом видел, как вас в полубессознательном состоянии привел домой доктор Костаки. А на следующий день вы ничего не помнили. Так, похоже, настало время полной откровенности. Кажется, что только этому человеку я и могу доверять. Не до конца, конечно, но имеет смысл попробовать. Я предложила ему перейти в комнату, села с ним на диван и рассказала ему все с самого начала, с того момента, как ко мне в квартиру заявилась подозрительная девица, Лиса, как она пришла второй раз и усыпила меня какой-то дрянью. Тут я вскочила с дивана и показала Карпову следы от шурупов на окне. Вот здесь она установила камеру, когда пришла первый раз, а потом появилась второй раз, чтобы камеру забрать. Потом я рассказала ему, как меня похитили, как держали в жилконторе, как туда явился Вовчик, чтобы от меня избавиться, как я сбежала. Карпов меня внимательно выслушал, потом встал и осмотрел окно. «Да, точно, здесь была установлена камера». «На другой день забрала, говорите?» Он выглядел весьма озабоченным. «Ну а теперь, — обратилась я к нему, — может быть, вы расскажете мне свою часть истории? Ведь вы здесь тоже не просто так поселились и явно что-то знаете. Расскажу. Непременно расскажу. Только сначала один вопрос. Вы сказали, что девицу, которая установила камеру, звали Лиса? И с ней был еще какой-то Вовчик? Ну да, Вовчик, очень колоритная личность. Незабываемое зрелище, подтвердила я и протянула ему телефон. Вот, кстати, мобильник этой Лисы. Он взял мобильник и положил его на стол. Узнаете этих людей? И он показал мне на экране своего телефона несколько фотографий. Я узнала среди них Лису и Вовчика. Остальные были незнакомы. «Да, так я и думал. Хватит уже глубокомысленных взглядов и двусмысленных намеков. Объясни мне, в чем дело!» — рявкнула я, нарочно назвав его на «ты». «Много чести выкать ему еще. «Ладно, объясню. Дело в том, что я занимаюсь поиском разных редких предметов, артефактов. Так ты частный детектив, что ли?» «Ну, можно сказать и так». Только обычные частные детективы занимаются по большей части слежкой за неверными мужьями и женами, а я, как уже сказал, ищу загадочные предметы. Иногда книги, иногда исторические редкости. Ага, как Джонни Депп в фильме «Девятые врата». Ну вот, так и знал, что ты это скажешь. Карпов недовольно поморщился. А что, разве это плохо? Джонни очень симпатичный. «Ну ладно, переходи уже к делу». Нельзя сказать, что я сразу поверила Карпову. Наболтает ведь три короба, но, однако, решила выслушать его внимательно. «Перехожу. Сейчас я разыскиваю одну очень ценную и очень древнюю вещь и получил точные сведения, что эта вещь, или, по крайней мере, ключ к ней, находится в банковской ячейке в здешнем отделении Гамма-банка. А в этом бизнес-центре, — он кивнул на здание за моим окном, — находится офис этого банка. Не головной офис, а филиал. Так вот, некоторое время назад я получил от своего человека достоверные сведения, что владелец этой ячейки назначил встречу с директором, чтобы обговорить какие-то нюансы. Но ты знаешь, что в этой истории самое удивительное? Он сделал эффектную паузу. «Понятия не имею. Говори уже». «Самое удивительное — это кто владелец банковской ячейки?» «И кто же?» Алексей Савицкий? Что? Я не поверила своим ушам. Мой муж? Да, именно он. Поэтому ты представляешь, как я удивился, когда увидел имя в названии папки. Ведь я был уверен, что Алла Савицкая вместе с мужем погибла в аварии. Уверен, как и все остальные. Так что же получается, что мой муж Савицкий жив? Мне трудно было произнести «мой муж». Мне трудно было поверить, что я была замужем за человеком, чей облик начал еле-еле проступать на заднем плане моей памяти. Я закрыла лицо руками и отдалась воспоминаниям. Вот мужчина с недовольным, грубо вылепленным лицом бросает мне в лицо резкие отрывистые фразы, и я молча склоняю голову, чтобы не видеть его глаз. Не то чтобы я чувствую себя виноватой, но я не знаю, что сделала не так. Вот тот же самый мужчина стоит ко мне спиной, и я мучаюсь неизвестностью, каким он будет, когда повернется, рявкнет на меня грозно или же посмотрит с беспричинной злобой, или пройдет мимо с равнодушным лицом, как будто я не его жена, а банкетка в прихожей или картина на стене. Хотя нет, картина — это выгодное вложение денег. Кроме того, на картине хоть что-то изображено, можно задержать взгляд, а я — никто и ничто. Меня в сущности нет, потому что муж меня не замечает, и так даже лучше. Ну а если он меня замечает, то ночью просто пользуется мной, как будто я — это не я, а кукла без желаний и чувств. Впрочем, сама себе я давно уже призналась, что у меня нет никаких желаний, а из чувств к нему осталось только одно — страх. Вот именно, я его боюсь, до судорог, до дрожи в руках. Да что там руки? Иногда у меня дрожит все, все члены и внутренние органы. Это ужасно противное чувство. А самое трудное — скрывать свой страх, потому что я твердо знаю, как только он узнает, что я его боюсь, он станет меня бить. Поэтому я стараюсь быть как можно незаметнее и притворяюсь кабачком на грядке. Кабачок же не испытывает никаких чувств, не боится, что его завтра срежут и съедят. Я твердо знаю одно — уйти мне некуда. Он найдет меня повсюду. Никто меня от него не защитит. И покуда я ему не мешаю, могу как-то существовать. До сегодняшнего дня я был уверен, что Алексея Савицкого тоже нет в живых. «Как и тебя», — отвлек меня голос Карпова. Я очнулась и посмотрела на него с недоумением. «Кто это?» Что этот мужчина делает в моей квартире? Да и моя ли эта квартира? У нас с мужем загородный дом. То есть, конечно, не у нас, все имущество принадлежит ему. И дом, и большая квартира в центре, и даже машина, на которой я ездила по доверенности. Своего у меня ничего нет, и он не устает мне об этом напоминать. Алина? Карпов смотрел встревоженно, озабоченно. «С тобой все хорошо?» «Странный вопрос. Разумеется, со мной ничего хорошего нет. И вообще, я не Алина, а Алла. Алла Савицкая. Хотя какая же я Алла? Алла погибла в аварии. Ее похоронили и постарались забыть. Постой, ты меня совсем запутал. Ты ведь сказал, что владелец ячейки должен был встретиться в этом бизнес-центре с банкиром. Значит, ты знал, что Савицкий жив. Все сложнее. Я выяснил через человека, работающего в банке, что в документах указаны, кроме самого Савицкого, еще два человека, которые могут получить доступ к этой ячейке. Это жена Савицкого и его двоюродный брат. Так вот, поскольку Савицкий и его жена считались погибшими, то именно этот брат оставался единственным человеком, который мог быть допущен к содержимому ячейки. Не знаю, что и думать. Теперь еще какой-то брат. И почему, если в ячейке хранится ценный артефакт, то они ждали бог знает сколько времени, чтобы его забрать? Ну, во-первых, наследство по закону нужно ждать полгода. А во-вторых, — Карпов развел руками, — я не знаю. Есть у меня кое-какие мысли, но это уже из области фантастики. Человек из банка толком ничего не знал, только дал понять, что-то готовится. Какая-то важная встреча. И встреча назначена здесь, в этом филиале. Так что если двоюродный брат Савицкого — законный наследник, то для чего ему тайно встречаться с банкиром в этом задрипанном офисе? Шел бы себе в банк со своими документами и с адвокатами, а нет. Слушай, а ты что-нибудь знаешь про этого брата? Помнишь его? Помню, что не было уму... Я не смогла выговорить слово «муж». У Савицкого не было никаких братьев, ни родных, ни двоюродных, и сестер тоже не было, и вообще никакой родни он не знает. Савицкий повторял, что он детдомовский, и родственников своих презирал. Он говорил, что отец сбежал, а мать от водки загнулась. А как узнали, что деньги у него появились, так и попёрла какая-то родня, седьмая вода на киселе. Всех подальше послал. Он и меня выбрал, потому что у меня никого нет. Мама... Голос мой дрогнул. Ведь почти год я считала матерью какой-то фантом. Сообщение в телефоне принимала за проявление любви и заботы. Лучше об этом не думать сейчас. «Так что, мама?» — спросил Карпов, но чутким ухом я уловила нотки раздражения в его голосе. «Неинтересно ему про маму. Ему нужно артефакт раздобыть. Своё, в общем, задание выполнить. Моя мать умерла, когда мне было 15 лет, а ей, соответственно, 39. Мы жили в большом сибирском городе. У отца был свой бизнес, который, насколько я помню, шел хорошо. Он много работал и проводил время с такими же, как он, бизнесменами средней руки, охота, рыбалка и, видимо, девочки. Мама была очень недовольна, они часто скандалили, не стесняясь меня, поэтому я старалась поменьше бывать дома. Училась кое-как, родителям было не до меня». Но как-то я все же узнала, что у отца появилась постоянная любовница, а это, даже я в 15 лет понимала, гораздо серьезнее девчонок из сауны. Мама не работала, усиленно занималась своей внешностью, а к своему 40-летию выпросила, видно, у отца деньги на пластику и легла в какую-то клинику в Подмосковье. Но что-то пошло не так. Не то во время операции напортачили, не то мамин организм не выдержал такого сильного воздействия. В общем, мама умерла. Дело спустили на тормозах, в клинике все было схвачено, впрочем, мне подробностей не сообщали. Прошло всего несколько месяцев, и отец женился на своей любовнице, которая оказалась уж такой редкостной стервой, что поискать. Я, конечно, тоже была не подарок, а отец из моей жизни полностью устранился. Кое-как наша новая семья продержалась 2 года, а затем отец оплатил мне год учебы в институте и снял квартиру, опять-таки на год, и сказал, чтобы я катилась колбаской в Петербург и далее сама о себе заботилась. На прощание мы разругались. «Так что, мама?» — переспросил Карпов. — Ничего, у меня нет родственников, — твердо ответила я. — Ни одного. И у Савицкого тоже не было никакого брата. — Тогда? — Слушай, а кто эти люди, чьи фотографии ты мне показал? Лиса и Вовчик, кто они такие? — А, эти... Они работают на одного серьезного деятеля. Между прочим, больше года назад твой муж его кинул на большие деньги. Тот, конечно, поклялся отомстить, но Савицкий очень своевременно погиб в аварии. Но поскольку с этой аварией все как-то неясно и подозрительно, то, видно, тот тип не до конца поверил в его скоропостижную смерть и на всякий случай держал руку на пульсе. Очевидно, у него тоже был кто-то свой в банке. Вот и поставили камеру у тебя в квартире, потому что только из твоего окна виден служебный вход. А то я не знаю, — с усмешкой подумала я. Вот обязательно мужчинам нужно нам все объяснить и по полочкам разложить. И вот если предположить, что твой... что Савицкий вовсе не погиб в аварии, а просто подставил вместо себя другого человека, чтобы исчезнуть. Потому что у него были серьезные проблемы хотя бы вот с этим типом, которого он кинул. Карпов кивнул на телефон, на экране которого на меня пялился Вовчик с дебильной улыбкой. Так вот, если предположить, что он жив, просто скрывается, то тогда все сходится. Он договорился с банкиром встретиться приватно, поскольку не может идти в банк открыто. А почему он ждал так долго, больше года? Вот этого я пока не знаю, но обязательно выясню. Я хотела еще рассказать ему про странного мужчину, который был в моей квартире, поскольку его видела Софья Андреевна. Он ехал со мной в лифте и хотел... Чего он от меня хотел? Чего они все от меня хотят? Что им всем надо? Голова у меня от усталости почти не варила. Я жутко устала, ноги налились свинцом, глаза слипались. Ладно, Карпов, видимо, понял мое состояние и поднялся с места. Пора тебе отдохнуть. У меня едва хватило сил дотащиться за ним до двери, чтобы закрыться на все замки и, по совету Карпова, подвесить к двери две пустые бутылки, чтобы звенели, если кто-то попробует проникнуть ко мне, после чего я с закрытыми глазами притащилась в комнату и рухнула на диван, не раздеваясь. Ксеркс был взбешен, но и безутешен. Разгром бессмертных, его любимого войска, его личной охраны, выбил почву у него из-под ног. На этот раз он не был так уверен в неизбежности своей победы и не решался возобновить атаку. 5 дней персидское войско стояло на месте. 5 дней военачальники думали, как прорвать греческое сопротивление. Беда персов была в том же, в чем их сила, в грандиозных размерах их армии. Эту неисчислимую толпу нужно было каждый день кормить, а запасы, которые персы привезли с собой, быстро таяли. И отряды фуражиров, которые персы посылали по окрестностям, возвращались ни с чем. Местные жители под угрозой немедленной расправы уже отдали им все, что имели. Нужно было наступать и победить, чтобы прорваться к нетронутым войной местам, чтобы получить в свое распоряжение запасы греков. На 5-ю ночь один из персидских воинов, несших караульную службу на краю огромного лагеря, заметил какое-то подозрительное движение за камнями. Он вскинул лук и хотел уже выстрелить, как из-за камней поднялся худой бородатый человек и крикнул на ломаном персидском. «Не стреляй, добрый человек! Я принес тебе хорошее известие, очень хорошее известие!» Перс смотрел на незнакомца подозрительно и на всякий случай не опустил свой лук. «Кто ты такой и что тебе нужно?» «Я отвечу только твоему командиру». «Говори мне, или я пристрелю тебя, как собаку!» «Воля твоя! Но если твой командир узнает, что по твоей вине царь царей Ксеркс лишился великой победы, как ты считаешь, намного ли ты переживешь меня?» Часовой вызвал начальника стражи, и тот отвел подозрительного грека к командующему Мардонию, родичу царя. Вельможа с любопытством окинул взгляд грека и спросил высокомерно: «Кто ты такой и что привело тебя в наш лагерь? Если ты греческий лазутчик, твоя смерть будет страшной». «Я не лазутчик, государь. Меня зовут Эфиальт. Я родом из Феспии, и я знаю горную тропу, по которой твои воины смогут зайти в тыл воинам царя Леонида». «И если ты говоришь правду, тебя ждет щедрая награда. Если ты лжешь, ты будешь казнен». Пошли со мной несколько солдат, и ты очень быстро убедишься, что я не лгу. Что ж, я так и сделаю. Скажи мне, Эфиальт, что заставило тебя прийти к нам? Только желание получить награду? Нет, господин. Я ненавижу заносчивых спартанцев, которые считают себя выше всех остальных. Я слышал о могуществе царя царей Ксеркса и хочу присоединиться к нему. И, конечно, я хочу получить награду. Когда Эфиальт, получив плату за свое предательство, покинул роскошный шатер военачальника, к нему подошел мрачный Эллин в сером дорожном плаще. «Негоже воину говорить с предателем», — произнес он сухо. «Так не говори», — усмехнулся Эфиальт. «Не я подошел к тебе. Кроме того, судя по тому, что ты в лагере Ксеркса, ты тоже изменил своему народу. Ты ведь спартанец, правда?» «Не я изменил Спарте», — резко оборвал Эфиальта грек. «Это Спарта изгнала меня, своего законного царя. Но я надеюсь восстановить справедливость». «Персидским оружием?» «Не тебе говорить, изменник». «Так ты, значит, спартанский изгнанник Демарат?» «Он самый». «Чего же ты хочешь от такого изменника и предателя, как я?» «Чего хочу я?» — отдельный разговор. «А вот ты, жаден до денег. Хочешь получить награду?» «Больше, чем это?» — Эфиальт встряхнул мешочек с золотом, который получил у персидского военачальника. «Может, и больше». «Ты не похож, Демарат, на богатого человека. Для начала тебе следовало бы сменить плащ. Не твое дело, как я одет. Ну, если ты не хочешь говорить толком, я пойду. Мне нужно потратить мою награду, а жизнь коротка. Особенно у предателей и у изгнанников». Эфиальт сделал вид, что уходит, но Демарат остановил его. «Подожди. Ты ведь предал эллинов не только из-за денег». «Не твое дело, спартанец». «Пусть так, но я хочу поручить тебе одно дело, и мне кажется, что оно будет тебе по сердцу. А что до награды? Когда персы помогут мне вернуть отцовскую корону, я заплачу тебе больше, чем они. Ты знаешь, что я держу свое слово». «Что же это за слово, которое ты хочешь мне доверить?» «Слушай же», — и Демарат зашептал что-то на ухо Эфиальту. Накануне вечером в обычной квартире в отдаленном районе города разговаривали двое. Один из них был тот самый мужчина с квадратным подбородком и внимательными серыми глазами, который принял такое участие в судьбе несчастной глупой Анфисы Валеевой. Она называла его Гариком. Вполне возможно, что так его и звали, хотя, может, и нет. Настоящего его имени никто не знал. Второй мужчина, хотя и был примерно одних лет с первым, но выглядел гораздо старше. Он был как-то болезненно худ, и внимательному взгляду стало бы ясно, что похудел он недавно. И вовсе не потому, что одежда висела на нем как на вешалке, нет, с одеждой как раз было все в порядке. Мужчина одет был строго, но довольно дорого. Двигался он тоже странно, словно ему что-то мешало, и движения его были неточными, он как будто учился заново двигаться. Лицо его тоже вызывало вопросы. Обычно, если человек резко худеет, то на лице появляются морщины. Но нет, у этого мужчины лицо было гладким, но мимикой своей он тоже управлял плохо, словно ему было больно или трудно. Вряд ли многочисленные знакомые и даже жена узнали бы в этом человеке Алексея Савицкого, а это был именно он. «Ну?» — спросил Савицкий низким, угрожающим голосом, и его собеседник невольно вздрогнул. Голос у его шефа остался прежним. «Все в порядке. Отыскал я этих уродов, которые отвечали за аварию», — осторожно сказал Гарик и опасливо покосился на своего шефа. Тот как-то как-то странно дернул головой, как будто хотел ее повернуть, а она не поворачивалась в нужную сторону. Или Гарику так показалось? «Главный их в больнице отдыхает. Избили его сильно», — торопливо продолжил Гарик. «Вообще эта контора медным тазом накрылась. Кризис, конкуренция», — он хмыкнул. «Кое-кто из пацанов переметнулся к конкурентам, но я нашел одного. Он, правда, спился совсем, на серьезные дела его не берут, так он в большой обиде и по пьянке мне все и выложил». «Говори уже, не тяни», — рявкнул шеф. «Суть излагай». Снова нервно дернул головой и поморщился. «Вот ведь зараза какая! Никак не может привыкнуть к новому своему состоянию, и к лицу своему новому привыкнуть не может». Гарик бросил на шефа косой взгляд и сразу же отвел глаза, чтобы тот не увидел в них некоторого злорадства. «Короче, шеф, в прошлом сентябре они малость не рассчитали, и Алла почти невредимой оказалась после аварии. Жива была, только по голове ей сильно попала. Смотрит пустыми глазами, как кукла прямо. Ничего в них не отражается. Решили ее в машине оставить с трупом, да и поджечь, как договаривались. А тут главному идея в голову пришла. У них договор с одним доктором был. Они ему людей для опытов поставляли. Ну, там, бомжи или пьяниц, которых никто не искал. Ну, у синяков какое здоровье? Никакого. А доктор требовал, чтобы ему товар здоровый поставляли, чтобы с головой все в порядке было. И тут такой случай, прямо подарок. Ну, они отвезли к нему Аллу. И еще и денег срубили. Этот урод смеялся много. Два, говорит, в одном — экономия. А вместо Аллы в машину труп женский посадили. В морге достали девку какую-то неопознанную. Шлюшка какая-то. Не то прирезал клиент, не то от передоза загнулась. Ее и прихватили, как и вместо тебя. Тут Гарик замолчал, потому что наткнулся на взгляд Савицкого. Взгляд этот был страшен. Раньше Савицкий в гневе сверкал глазами из-под нависших бровей, а на скулах катал желваки. Сейчас же на новом лице горели только глаза. Лицо же оставалось почти неподвижным, застывшим. Пластический хирург постарался, подтянул кожу, омолодил и изменил черты лица, чтобы никто не узнал. Но Гарику и взгляда шефа было достаточно, чтобы у него душа ушла в пятки. «Ты их нашел?» — прошипел Савицкий и скрипнул зубами. «Ты их отыскал и нанял. Ты сам сказал, чтобы взять абсолютно посторонних людей, чтобы не было утечки», — тут же оправдался Гарик. «Откуда же я мог знать, что они... что она... Алла жива?» Перебил его Савицкий. «Где она? Куда ее дел этот чертов доктор? Что он с ней сделал?» Гарик отвернулся, чтобы шеф ничего не мог прочитать по его глазам. «Надо же, со стороны послушать, так можно подумать, что Савицкий волнуется о своей жене. А ведь он без колебаний пожертвовал собственной женой, чтобы придать достоверность аварии, чтобы все поверили в их общую гибель. Силен! Он, Гарик, наверное, так бы не смог. Впрочем, у него нет жены, и возможностей таких у него нет». «Алла жива. Ее случайно узнала одна дура», — сказал он после небольшой паузы. «Я с ней разобрался, чтобы круги по воде не пошли. Все сходится на докторе». Он рассказал о машине и о ее владельце Резуне. «Мой человек пошел искать Резуна в клинику и пропал. Просто исчез, как не было. Не отвечает на звонки, не выходит на связь». «Какая клиника?» «Нервная, имени Шарко, а фамилия врача, которому отдали Аллу, Костаки. Валерий Николаевич Костаки. Вот адрес и все телефоны этой клиники». «Так», — сказал Савицкий, взглянув на распечатку. «В клинику мы не поедем и звонить доктору не станем. Мы его у него дома подождем, там и поговорим. Или, пожалуй, вот как сделаем». Несмотря на усталость, спала я плохо, урывками. Сны снились какие-то тревожные и непонятные. Не то я от кого-то убегала, не то я кого-то преследовала, причем тайно, скрытно, маскируясь и ползая буквально по-пластунски. Часто я просыпалась в поту и с бешено колотящимся сердцем. В комнате было душно, но у меня не хватало сил встать, чтобы открыть форточку. Перед глазами стояла пелена, и в пелене этой мелькали какие-то лица. Вот мелькнуло знакомое грубое лицо мужа. Оно расплывалось, таяло, словно масло на сковороде. Появилось новое, но тоже страшное, опасное. Я знала, это тоже мой муж Алексей Савицкий. Сердце мое болезненно сжималось, и не хватало воздуха, словно я задохнулась от бега. Я не успеваю спросить себя, как такое может быть, и снова засыпаю. И опять вижу сон, как меня тащат куда-то в темноте. Ах да, это у меня завязаны глаза. Потом меня сажают на переднее сиденье машины. Это же машина мужа. Я знаю, как пахнет в салоне дорогой кожей, освежителем, его одеколоном. За рулем кто-то сидит, но я чувствую, знаю, что это не муж. Машина взревела мотором, куда-то мчится, все быстрее и быстрее катится под откос. Я умираю от ужаса и кричу водителю, чтобы тормозил. Но он не двигается, и я с ужасом замечаю, что руки его примотаны к рулю скотчем, а сам он недвижим и холоден. Это манекен, кукла. И тут машина с разбегу начинает полет с крутого обрыва, и в самый последний момент я успеваю отстегнуть ремень безопасности и выпасть наружу. Что-то с размаху бьет меня по голове, и дальше наступает глубокая бездонная тьма, но я все чувствую. И в этой мгле меня больно хватают и куда-то тащат, не слишком беспокоюсь, удобно мне или нет. И кто-то спорит надо мной, спорит до крика. Затем меня снова грубо пихают в машину, только уже в другую. Снова куда-то везут, везут, везут. И вдруг все пропадает. Я слышу звучный бархатный голос, который что-то втолковывает, уговаривает, требует, настаивает. Я открыла глаза. В комнате было темно, только из окна лился тусклый свет бледной утренней луны. Часы показывали 7 утра. Да, сон мой был вещим. Очевидно, именно так я и стала другим человеком. Точнее, не человеком, а искусственной личностью сложными воспоминаниями. Я сжала зубы от злости. С этим доктором я еще посчитаюсь. Уж это я себе обещаю. Я постепенно вспомнила все, что он пытался заставить меня забыть. Детство, юность... Помню, как училась в институте, и денег вечно не хватало, потому что отец перестал их присылать в курсе на третьем. Помню, как бралась за любую работу, помню парня, с которым мы пытались жить вместе. Он был уверен, что так будет экономнее — одну квартиру снимать, а не две. Выдержали мы полгода, не больше. Он дико меня раздражал. Помню нудные поиски работы. Я долго не держалась на одном месте, потому что везде хотели платить поменьше, а работать заставлять побольше. И однажды в фирмочку, где я работала секретаршей, приехал Савицкий. Что уж ему надо было у нас, я понятия не имею до сих пор, а также не знаю, что он во мне нашел такого особенного, что обратил внимание. И не знаю, отчего через несколько месяцев нашего знакомства он захотел на мне жениться. Ах, да, наверное, потому что у меня нет родственников. А их к тому времени и правда не осталось, потому что как-то под Новый год я решилась и позвонила отцу. Хотела просто поговорить с ним. Денег просить у меня и в мыслях не было. Просто хотела сказать, что у меня все хорошо, жизнь вроде наладилась. Интересно, что я тогда и правда так думала. Мобильный отца молчал, а по домашнему номеру ответил чужой женский голос, который холодно сообщил, что отец мой умер скоропостижно больше года назад, а его вдова продала все имущество и фирму и уехала жить в теплые края или еще куда-то, нынешняя хозяйка дома не в курсе. Они с мужем купили этот дом и не поддерживают с вдовой никаких отношений, так что просят меня больше сюда не звонить. Трубка давно уже пищала, а я стояла, окаменев. Вот как! Отец умер, а эта стерва мне даже не сообщила. Все ясно, боялась, что я буду претендовать на наследство. Несколько дней мне было очень плохо. В таком состоянии застал меня Савицкий со своим предложением выйти за него замуж. Очевидно, я действительно была не в лучшей форме, если согласилась. Я чувствовала себя ужасно одинокой, а он, по крайней мере, обещал избавить меня от материальных забот. А когда я поняла, какой это страшный человек, было уже поздно. Уйти от него я не могла, некуда. Не на что жить, а самое главное, он бы никогда меня не отпустил. И если бы не случай, меня похоронили бы больше года назад в нашей общей с ним могиле. Правда, задумано было похоронить меня одну, и в могиле этой упокоился сейчас совершенно посторонний человек. А Савицкий жив, и я ему обязательно отомщу, потому что теперь я его не боюсь. Мысли мои прервал стук в дверь. Кто это притащился в такую рань? Если Антонина, выгоню в шею. Еще надо разобраться, кто из милых соседей стучал на меня доктору Костаке. Я сунула ноги в тапки и прошаркала к входной двери. Это оказался Карпов. В дверь стучал он ногой, потому что руки были заняты пакетами с продуктами. Вот. Он деловито пронес пакеты на кухню. «Я тут кое-что принес, а то у тебя один кофе и то без молока. Так долго не продержишься». Вот интересно, это не он ли умял в одну каску вчера упаковку пирожков с повидлом, а теперь упрекает, что кроме кофе у меня ничего нет? В пакетах оказались сливки самой высокой жирности, еще теплый багет, булочки, опять-таки со сливками, нарезки ветчины и сыра, пачка темного сахара, упаковка яиц и еще много всего. Он весь стол заставил. Ассортимент продуктов был такой, что я сразу поняла, что Карпов оттоварился у Катерины. Поленился, значит, идти в круглосуточный супермаркет. Взял у Катьки все с утреннего привоза товара. Ну ладно, и на том спасибо. Пока я принимала душ, Карпов готовил омлет с ветчиной. Пережарил и пересолил. Но я сказала, что очень вкусно. Мужчин надо постоянно хвалить, иначе они станут обижаться, вспоминать все твои прегрешения, и дело закончится скандалом. Хотя с какого перепуга я не хочу портить отношения с Карповым? Кто он мне? Сват, брат или двоюродный дядя из Урюпинска? Или, может быть, я имею на него виды? Да ладно, нужен он мне, как собаке пятая нога. То есть так-то он мужчина видный, и я даже вспомнила, что раньше поглядывала на него с интересом. Только потом перестала, потому что посчитала его женоненавистником. Но я ошибалась. К женщинам он относится нормально. Только ничем не интересуется, кроме работы. И продукты он принес не из заботы, а чтобы меня задобрить. Нужно ему от меня что-то, и я примерно представляю, что именно. От жирных сливок кофе я после омлета отказалась, только выпила чаю. Не помню, говорила ли я, что кофе меня успокаивает, а чай, наоборот, бодрит. «Ну?» — спросила я, отодвигая пустую чашку. «Что ты собираешься теперь делать?» «Понимаешь?» Он словно ждал моего вопроса, замялся и отвел глаза. «Вот уж эти мужчины никогда не скажут прямо!» «Ты не могла бы...» — Карпов вздохнул. «Короче, нужно идти в банк. Раз ты жива...» «То есть я хотел сказать, что у жены Савицкого есть доступ к ячейке...» И если ты... «Ты не думай», — заторопился он, видя, что я нахмурилась, — «я с тобой пойду». Еще бы он не пошел. Разумеется, я сообразила, что нужно идти в банк. Но нужно ли это мне? «Нужно», — тотчас поняла я. «Таким образом я смогу отомстить Савицкому». «Ну, если ты считаешь, что это возможно, конечно, я готова тебе помочь». Я сказала эти слова с придыханием, и Карпов тотчас отреагировал как надо. Он взял меня за руку, а я поскорее опустила глазки, чтобы он не понял, что, конечно, я ему помогу, но и для себя тоже постараюсь.